Нальчик. Побыв у него немного, я должна была ехать обратно в Нальчик. В Беслане удалось почти сейчас же втиснуться в товарный вагон. На станцию Нальчик приехала в 8 часов вечера. Идти 1-4 версты невозможно. Решила просидеть ночь и утром рано идти. Железнодорожная милиция, иными словами ГПУ, не разрешила и приказала уходить. Думаю, пойду, буду стучаться в дома. Может, кто и найдется добрый и пустит переночевать. Знакомых никого. Подходят ко мне 3 мужчин, хорошо одетых, и спрашивают: «Что вы так раздумываете? Куда вам идти?» Я говорю: «На Долинские дачи». «Идемте с нами, мы врачи санатория. Когда подходишь к дачам, то дороги расходятся, но мы вас проводим до самой дачи». Я долго отказывалась. Снегу было в том году очень много. На мне мужские, солдатские грубые сапоги, так как обуви у меня не было никакой. Обычно я ходила в так называемых кабардинских поршнях. Это сшитые просто колпаки с острым носком, много больше ноги. Кабардинцы обматывали ноги сперва кавказским теплым сукном, затем соломой и сверху опять сукном, как в России онучи. Поршни были из сыромятной коровьей кожи и всегда должны были мокнуть в воде, так как насыхали, их только мокрыми натягивали. Я же не имела ничего, чтобы обмотать ноги, и натягивала мокрые поршни прямо на ноги, и они превращались при ходьбе в морозные дни в ледяные корки. Господь хранил, и я не получила ревматизма. Так вот, сосед по даче, молодой мужчина, дал мне свои громадные сапоги. Я стала доказывать врачам, что не смогу за ними поспеть, что я стерла ноги и палец болит. Но они очень любезно настаивали и уговорили. Я не сообразила, что они просто думали найти во мне собеседницу, в чем они ошиблись. Ошиблась и я, так как это были советские врачи, в чем и убедилась. Ночь была лунная, но небо сильно покрыто тучами, так что то было светло, то темно. Налево, за рекой в горах, раздавался ужасный вой шакалов, или, как там называют, чикалки. Врачи говорят, лишь бы волка не встретить, они ночью бродят в этих кустах. Вдруг один шепнул: «Скорей за кусты и присядьте!» Ехал верхом кабардинец с ружьем. На фоне гор, при свете луны, в бурке, это было красиво. К счастью, с ним не было собаки, и он нас не видел. А иначе, как врачи говорили, хоть одного он уж пристрелил бы. Тучи покрыли луну, и стало много темнее. Начал падать снежок. Мы прошли немного больше половины дороги, как повалил густой снег и поднялся ветер при морозе. Доведя меня до расхождения дорог, они мне заявляют: «Нам не по дороге. Нам налево идти, а вы теперь около дач, и не собьетесь». Просить их было бесполезно, да я и не хотела. Но испугалась. Нигде ни огонька, и дороги не видно. Снег шел сплошной массой. Я сразу сбилась и не попала на дорогу к дачам. Неожиданно упала куда-то вниз, в сугробы снега. Когда отошла от испуга, то сообразила, что упала с насыпи, строившейся железнодорожной ветки. Видны стали силуэты деревьев. Я попала в лес. Полотно железной дороги я сразу потеряла, но мне думалось, что нужно идти направо. Шла лесом в полной неизвестности. Тучи немного разрядились, и я стала различать кусты, которые ночью казались мне то волком, то кабардинцем, то какими-то чудовищами, протягивающими лапы. Форма колючих кустов, диких груш, терновника и других, сама по себе какая-то фантастичная, а ночью особенно. Долго ходила я и боялась попасть в дикий буковый лес. До рассвета еще далеко. Ветер холодный все усиливался, и снова пошел снег. Ноги болят. Второй раз упала, и на этот раз пролежала несколько минут, не будучи в силах подняться. Мысль о том, что здесь, где-то близко, на даче мои дети одни и не подозревают о моем неминуемом, казалось, замерзании, была ужасна. Наконец поднялась и пошла дальше. Наткнулась на терновник. Чувствую, что это не одиночный куст, а как бы сплошная изгородь. И пошла, касаясь ее, думая, значит, тут жилье. Исколола руки. Вижу свет в окошке. Шагов за 30 за изгородью. Что, если я попала в кабардинский аул? Первое — наброситься собаки, вроде волкодавов, а затем и сами они не очень-то любезно встретят, если собаки не разорвут. Чувствую открытый проход и пошла на огонек. Дальше ничего не помнила.